вскочить, но не мог приподнять головы. Только хвост его чуть вздрогнул, и все, что было в его собачьей душе, выразилось в глазах. Он взглянул на Мальцева. Мальцев отвернулся. Потом он наклонился, погладил Джо, помолчал, еще раз погладил и, выхватив из кобуры револьвер, выстрелил. Он вышел из избы, не оглядываясь. Нужно было разыскать КП. Теперь Мальцев подполковник. На его груди ленточки орденов и ранений. Кто узнает в этом уверенном, опытном командире застенчивого филолога? Он нашел путь к сердцам людей, узнал крепкую дружбу, полк для него стал домом. Он многое видел. Он видел кровавый дым над Сталинградом и колодец с детскими трупами. Его глаза приобрели тот тяжелый тусклый блеск, который выдает людей, видевших больше, чем положено человеку. Недавно я с ним встретился. Мы весь вечер проговорили в темной сырой землянке о верности и ветрености, о том, как трудно распутать клубок себялюбия и благородства. Мы вспомнили довоенную Москву, тихий переулок за Москворечье. Тогда Мальцев сказал мне: «Вас это удивит, но я не могу забыть глаза Джо, когда он увидел в моей руке револьвер». Слава. На поле боя, рядом с трупами, с покалеченным оружием, с обрывками газет и клочьями белья, валяются письма в розовых и голубых конвертах или сложенные треугольником, на линованных листочках, вырванных из тетради или на обороте накладной. Они похожи на лепестки. Человеку, занятому нечеловеческим делом, они напоминают о жизни. Люди на войне говорят о разном, о дожде, о каше, о верных и неверных женах, о пройдошливом бухгалтере колхоза. Они не говорят о войне. Как умел рассказывать Лукашов о своем доме. Даже недоверчивые умилялись. Новая Ильинская казалась раем. Там обрыв над речкой. Ребятишки полощутся в воде и кричат, а над обрывом дом Лукашова. Полногрудая сероглазая Маша, раскрасневшись, стоит у печи. Ходики стучат, будто сердце бьется. А мед, душистый мед, под ледяным ветром калмыцкой степи рассказывал Лукашов про пасеку, и людям мерещилась гречиха в цвету. Среди метели жужжали пчелы или пчелки, как говорил Лукашов. Много верст прошел Лукашов. Был яркий осенний день, и песок сверкал, как снег. Река показалась Лукашову такой широкой, что он вздохнул, а товарищи весело кричали: «Шутка ли дойти до Днепра?» Лукашов нашел среди лозы скверную лачонку. Его мучило нетерпение. Капитан сказал: «Украинцы просятся». Лукашов рассердился: «Я вот тамбовский». Он торопился, как будто на том берегу его дом. Плыли они долго. Течение относило лодку. У Лукашова руки были в крови. Немцы стреляли, и река фыркала. Потом осколок пробил корму. Вода засвистела. Лукашов пустился вплавь. На лбу его вздулись жилы. «Доплыл!» — восхищенно говорили товарищи. Имя Лукашова повторяла телефонистка. Оно вошло в хату, где четыре генерала сидели над картой. Долетело до Москвы, проникло в накуренные комнаты редакции, спустилось в наборные, а наутро пошло колесить по необъятной стране. Прочитав газету, Маша заплакала. «Глупая, — сказал отец, — чего плачешь? Видишь, чин у него какой!» Она ответила: «Это я сдуру», и улыбнулась. а слезы текли и текли.